Глава 32. Фернандо Валенсуэла жил в предместье Валенсии. Добраться туда от моего дома на излете часа пик стоило часа езды. Валенсуэла переехал из Ван-Найса несколько лет назад. Три его дочери приближались к возрасту старшеклассниц, и их безопасность и качество образования вызывали у него беспокойство. Жившие в округе люди тоже искали прибежище подальше от города, и время его езды до работы увеличилось с 5 минут до 45. Но он был счастлив. Его здешнее жилище симпатичнее на вид, а дети в безопасности. Он жил в доме, выстроенном в испанском стиле, с красной черепичной крышей среди распланированной жилой застройки, полной таких же домов с красными черепичными крышами. Это были условия, о которых простой поручитель под залог мог только мечтать. Но к ним прилагался непомерный ежемесячный ценник. Я добрался туда к 9 часам вечера. Подъехал к гаражу, который почему-то стоял открытым. Одна его часть была занята минивеном, а другая пикапом. На полу между пикапом и верстаком с полным набором инструментов стояла большая картонная коробка, на которой было написано «Sony». Она была длинная и узкая. Я присмотрелся внимательнее и увидел, что это коробка от плазменного телевизора с 50-дюймовым экраном. Я вышел из машины, приблизился к парадной двери и постучал. После долгой паузы дверь открыл сам хозяин. «Мик, что ты здесь делаешь?» «Ты знаешь, что дверь твоего гаража открыта?» «Мать честная, мне же только что доставили плазменный телевизор!» Он оттолкнул меня и побежал через двор, чтобы взглянуть в гараж. Я закрыл его входную дверь и последовал за ним. Когда я шагнул в гараж, он стоял рядом со своим телевизором, улыбаясь. «Ох, старик, знаешь, такого бы никогда не случилось в Ван-Найсе. Этот паразит, наверное, уже давно ушел. Давай пройдем здесь, через гараж». Валенсуэла повел меня к двери из гаража в дом. По дороге щелкнул выключателем, отчего гаражная дверь начала опускаться, как занавес. «Эй, Вэл, погоди минутку», — сказал я. «Давай лучше поговорим тут, здесь спокойнее». «Но Мария, наверное, захочет с тобой поздороваться». «Как-нибудь в другой раз». Он повернулся ко мне, и в глазах его появилось беспокойство. «Что случилось, босс?» «Случилось то, что я сегодня провел некоторое время с копами, расследующими убийство Анхеля. Они заявили, что вычеркивают Рули из списка подозреваемых из-за его ножного браслета». «Да-да», — энергично закивал Валенсуэла. «Они приходили поговорить со мной через несколько дней после случившегося. Я продемонстрировал им систему, рассказал, как она работает, и представил маршрут передвижения Рули за тот день. Они увидели, что он безвылазно сидел за работой. Я также продемонстрировал им другой браслет, который у меня есть, и наглядно объяснил, что его показания невозможно подделать. Он же снабжен детектором массы. Основной фокус в том, что человек не может снять его. Система сразу среагирует, и я буду знать». Я привалился спиной к пикапу и скрестил руки на груди. «А двое копов не интересовались, где в то воскресенье находился ты?» Вопрос подействовал на Валенсуэлу, как удар под дых. «Что ты сказал, Мик?» Мой взгляд переместился вниз на коробку с телевизором, а затем снова встретился с его взглядом. «Он каким-то образом все-таки ухитрился убить Анхеля, Вэл. Сейчас на карту поставлена моя задница, и я хочу знать, как он это проделал». «Мик, послушай меня, он чист. Браслет не покидал его ноги, машина врать не станет». «Да, машина-то не станет». Потребовалось некоторое время, чтобы до него дошло. «Ты что это говоришь, такой Мик?» Он шагнул ко мне всей позой, выражая нарастающую агрессию. Я остановился, прислонившись к грузовику, и опустил руки. «Вэл, где ты был утром в тот вторник?» «Ах ты, сукин сын! Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне?» Воскликнул он, переходя в боевую позицию. На какой-то миг я потерял бдительность, решив, что он секунду назад наградил меня тем самым эпитетом, каким я лишь сегодня утром наградил Рули. В следующую секунду Валенсуэла ринулся на меня и резким ударом припечатал грузовику. Я нанес ему ответный удар, еще сильнее и резче, и он, не удержавшись, отлетел назад прямо на телевизионную коробку. Та опрокинулась и с внушительным стуком ударилась об пол, а в следующий момент мой противник оказался сидящим на ней. Изнутри коробки раздался громкий треск. «А черт!» — взревел Валенсуэла. «Ты разбил экран!» «Ты сам меня толкнул, Вэл, я дал сдачи!» «О, господи!» Он подполз к боковой стороне коробки и попытался поднять ее, но коробка была слишком тяжелая, громоздкая и не поддавалась. Я приблизился с другой стороны и помог ему ее выровнять. Когда коробка вернулась в прежнее положение, мы услышали, как внутри со стеклянным звоном посыпались какие-то осколки. «Сволочь!» — завопил Валенсуэла. Дверь, ведущая в дом, открылась, и из нее выглянула жена Валенсуэлы, Мария. «Привет, Микки! Вэл, что тут за шум?» «Иди, иди отсюда!» — отмахнулся муж. «Да, но что это за...» «Закрой дверь, я сказал!» — заорал он. Она постояла, уставившись на нас, потом закрыла дверь, и послышался звук поворачиваемого замка. Похоже, грядущую ночь Валенсуэле предстояло провести наедине с телевизором. Я опять перевел взгляд на него. Он потрясенно разинул рот. $8000, прошептал он. «Сейчас делают телевизоры стоимостью $8000?» И я изумился. Куда катится мир? Это было со скидкой. «Вэл, откуда у тебя деньги на такой телевизор?» Он посмотрел на меня, и к нему вернулась ярость. «А откуда ты думаешь, черт тебя подери? Бизнес, парень! Благодаря рулю у меня чертовски удачный год. Но будь я проклят, Мик, я не снимал с него браслет, чтобы он мог пойти и убить Анхеля. Я знаю Анхеля столько же, сколько и ты. Я этого не делал. Не надевал браслет на себя и не разгуливал в нем, пока он ходил его убивать. И сам тоже не убивал его ради гребаного телевизора. Если ты не можешь в это поверить, тогда просто выметайся вон отсюда, чтобы я тебя в жизни больше не видел!» Мгновенная мысль о Хесусе Менендесе вспыхнула у меня в голове. Тогда я не сумел разглядеть невиновности в его мольбах. Я не хотел, чтобы такое повторилось снова. «Хорошо, Вэл», — произнес я. Я шагнул к двери в дом и нажал на кнопку, отпирающую гараж. Когда повернулся, то увидел, что Валенсуэла взял с верстака резак и режет ленту на коробке с телевизором. Точно стремится подтвердить то, что мы уже и так знали о плазменном экране. Я прошел мимо него и покинул гараж. «Я разделю с тобой убытки, Вэл. Велю Лорне выслать тебе утром чек. Не трудись. Я скажу, что его в таком виде доставили». Я подошел к своей машине и оглянулся на него. «Тогда позвони мне, когда тебя будут судить за мошенничество, после того, как возьмешь сам себя на поруки». Я сел в Линкольн и выбрался с подъездной дорожки. Когда я вновь кинул взгляд на гараж, то увидел, что Валенсуэла закончила распаковывать коробку и теперь просто стоял рядом с ней, глядя мне вслед. Машин в городе было мало, и я миновал расстояние за короткий срок. Я как раз входил в дверь своего дома, когда зазвонил домашний телефон. Я снял трубку в кухне, подумав, что это, наверное, Валенсуэла. Звонит сообщить, что уходит работать к другому адвокату. В тот момент мне было безразлично. Но звонила Мэгги Макферсон. «У вас все в порядке?» – спросил я. Обычно она не объявлялась так поздно. «Да». «Где Хейли?» «Спит». Я не хотела звонить, пока она не угомонилась. «Что-нибудь случилось?» «Сегодня по нашему офису о тебе ходили странные слухи». «Ты имеешь в виду, что я убил Анхеля Левина?» «Холлер, это серьезно?» Кухня была слишком мала для стола и стульев. Я не мог отойти далеко при коротком телефонном шнуре, поэтому уселся на кухонную стойку. Сквозь окно над раковиной виднелись мерцающие огни в деловой части города и зарево на горизонте, исходившее от стадиона «Доджер». «Да, положение серьезное. Меня подставили, и я на грани ареста за убийство Анхеля». «О боже, Майкл, неужели такое возможно?» «Много разных составляющих. Порочный клиент, злобный, завистливый коп, глупый адвокат. Соль и сахар по вкусу, вот и блюдо готово. Это Рули? Он убил? Я не могу обсуждать с тобой своих клиентов, Мэкс. Что ты собираешься делать? Не беспокойся, у меня все под контролем. Со мной все будет в порядке. А с Хейли? Я понимал, о чем она. Она просила меня оградить от всего этого Хейли. Нельзя, чтобы девочка ходила в школу и слышала, как дети болтают о ее отце, как о подозреваемом в убийстве, чье имя и лицо красуются во всех новостях. С Хейли все будет нормально, она ничего не узнает. Никто вообще не узнает, если я разыграю все правильно. Мэгги промолчала, и мне больше нечего было сказать, чтобы ее убедить или утешить. Я сменил тему разговора, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, даже ободряюще. «Как там твой приятель Минтон сегодня после заседания?» Она ответила не сразу, видимо, не желая менять тему. «Выглядел он прекрасно, но Смитсон послал туда к вам наблюдателя, потому что это первый сольный выход Минтона». Я удовлетворенно кивнул. Я как раз рассчитывал на Смитсона, который командовал ваннайским филиалом и как начальник направил кого-то приглядывать за новичком Минтоном. Есть какая-нибудь обратная связь? Нет, пока нет. Во всяком случае, я не слышала. Послушай, Холлер, я действительно беспокоюсь насчет того дела. Ходят слухи, будто тебе предъявили ордер на обыск прямо в зале суда. Это правда? Да. Но не волнуйся. Говорю тебе, я контролирую ситуацию. Все закончится хорошо. Обещаю. Я не сумел унять ее страхов. Она думала о нашей дочери и о вероятном скандале. Она также немного думала и о себе, и о том, как это скажется на ее шансах продвинуться по службе, если ее бывшего мужа лишат звания адвоката или обвинят в убийстве. «Если все полетит к чертям, ты ведь еще не передумала быть моим первым клиентом». «Ты о чем?» «Агентство по предоставлению лимузинов с шофером под началом экс-адвоката. Ты поддержишь коммерцию?» «Холлер, ситуация не располагает к шуткам». «Это вовсе не шутка, Мэгги. Я уже некоторое время подумываю о том, чтобы уйти из системы. Еще до того, как началась нынешняя заваруха. Я именно об этом говорил тебе в тот вечер. Не могу больше этим заниматься». Последовало долгое молчание, прежде чем она ответила. «Как бы ты ни поступил, мы с Хейли полностью тебя поддерживаем». Я был тронут. «Ты не представляешь, насколько мне важны эти слова». Она вздохнула в трубку. «Как тебе это удается, Холлер?» «Что именно?» «Ты судебный адвокат с сомнительной репутацией, дважды разведенный, составленный 8-летней дочерью. И все мы тебя до сих пор любим». Теперь... Надолго замолчал я. Вопреки всему, я улыбался. «Спасибо, свирепая Мэгги!» Наконец промолвил я. «Спокойной тебе ночи!» И повесил трубку.